теперь не забуду и не перепутаю с кем-то. Много симпатичных повсюду, но ты что-то с чем-то. Я хочу тобой насладиться, быть до неприличия смелым. Ведь как ты никто не умеет владеть своим телом. Ночь, полумрак, в сердце бардак. А ты танцуешь, как дым, тудым, сюд дым. И в глазах твоих светится интим. Ты воруешь все мысли в прямом смысле. Друг на друге зависли. Затянули все мои раны, вкусные твои поцелуи. И пускай мы выглядим странно, но мы же кайфуем.